Глава 37. Ренат. Оказавшись на улице, пытаюсь унять кипящую от злости кровь. Непрекращающийся дождь в этом случае только помогает. Лупит по лицу «будь здоров». Искренне когда-то полюбив свою работу, мне все еще не принять бюрократическую муть, то и дело всплывающую в этих многовековых стенах. Все просто. Предельно просто и четко. Виноват? Накажите как следует. По закону. Не виноват? Не ебите мозги. И дайте, мать вашу, работать спокойно. По дороге на объект успокаиваюсь. Лицо и шея горят, царапины воспаляются. Видок не по уставу. Есть ощущение, что Эмилия сделала это специально, чтобы я еще и в течение дня о ней вспоминал. Вечера и ночи ей, мелкой кошке, мало. Она вообще такая. Во всем ненасытная, с неуемной живой энергией. Борзая. Невольно себя в 19 вспоминаю. Пиздец, как похоже. Это и пугает. С одной стороны, сразу хочется дать ей все, что она просит. Анализировать эту потребность даже не берусь. Коллеги говорили, психические расстройства на службе не редкость. Литвинова, извращенная форма моего психического расстройства, похоже на то. С другой, так бы и щелкнул по носу, чтобы поняла. Не все вокруг ее хотелок крутится. Пусть лучше со мной обломается. Безопаснее будет. Лунёв с ребятами дежурит в фургоне неподалеку от гаражного комплекса, в котором, судя по словам информаторов, поселились нелегалы, прибывшие в нашу страну с не самой благой целью. Получив подробный отчет и дав указания, спешу обратно в город. Здесь случается то, что не планировалось. Звонок из районного отдела полиции по вопросу, который я курирую по просьбе друга детства Расула Хаджаева. Приходится выехать на труп. Приятного там мало. Судмедэкспертиза, следаки, опера. Все общаются уважительно и вежливо, но смотрят неблагожелательно. Никто не любит чужаков, особенно из моего управления. Просто терпят и через раз улыбаются. И на том спасибо. Закончив, на автомате еду домой. По пути набираю друга и его девушку Татьяну, с бывшим мужем которой этот труп связан. Но бесполезно, звонки остаются без ответов. Прячу телефон в карман и уже выхожу из машины, как вспоминаю про цветы. На обратной дороге собирался заехать в Пирогово, но так спешил, что забыл. Белых роз в цветочном не было. Пришлось взять розовые. А сейчас их куда? Привет. Едва оказываюсь в квартире, Эмилия вихрем вылетает в коридор. Не без удовольствия ее рассматриваю. Тонкие белые шорты и короткая майка резко контрастируют с загорелой глянцевой кожей. Волосы собраны в небрежную косу, чистое симпатичное лицо, бирюза в глазах, все на месте. «Это мне?» — ошарашенно спрашивает. Опустив взгляд на букет, пожимаю плечами. «Тебе». «Спасибо». Благоговейно выдыхает и обнимает розы. «Это мои первые цветы». «В смысле? Никто не дарил никогда?» Качает головой и ныряет лицом в крупные бутоны. «Я буду за ними ухаживать. Надо только узнать, как правильно». «Узнай». Иду в гостиную, где избавляюсь от пиджака. Падаю на диван и хмуро наблюдаю, как девица кружится с букетом по комнате и заваливается ко мне на колени. Ловлю. «Надо телефон достать. Хочу сделать селфи». Она нетерпеливо тянется к спинке дивана. Я придерживаю Эмилию за бедра, чтобы не шлепнулась, и разглядываю тонкую шею. Разве можно вот так радоваться всего лишь цветам? «Понюхай, какой прекрасный аромат!» — подносит ко мне букет. Поморщившись, отклоняюсь. Девчонка смеется и не очень умело флиртует, играет тонкими бровями. «А как ты догадался, что я люблю розовый? Или у нее это само собой получается?» «Я не гадал, Эмилия». «Ладно, а ваза хотя бы у тебя есть?» «Нет». «Эх, пойду в доставке закажу». Ласково трётся носом о мой подбородок. «И кастрюлю для твоей плиты. Заодно». Качая стройными бедрами, уходит. А я развожу колени пошире и поправляю мешающий в брюках член. Оглядываюсь, чтобы отвлечься. Кругом хаос и перманентный бардак. На столе тонна косметики. На подоконнике дамская сумка и разноцветная требуха. И где я свернул не туда? Подойдя к бару, наполняю стакан легким вермутом и выпиваю залпом, Кровь в венах бежит задорнее. Стягиваю рубашку и направляюсь в ванную комнату. Тонкие кружевные трусы на батарее уже не смущают. Даже возбуждают. Разглядывая свое покоцанное лицо, расстёгиваю ремень и пуговицы на брюках. Из гостиной слышится мелодия моего телефона. И следом голос Эмилии. По тормозам ударить не успеваю, быстро оказываюсь там. «Дай сюда!» — говорю, забирая трубу и прикрывая динамик рукой. «Никогда не бери мой телефон, поняла?» «Прости, я... случайно?» «Ты меня услышала?» «Да больно надо. Я ухожу от тебя, понятно?» Психует и хлопает дверью. «Ого!» Расул мрачно иронизирует. «Смотри-ка, с характером!» «Привет!» Отвечаю, растирая висок. «Давай сразу к делу, занят!» Разговор не занимает много времени, но все равно не выдерживаю и в процессе общения выхожу в прихожую. Прислонившись к стене, молча наблюдаю, как девица бродит по дому полуголая, в джинсах и с обнаженной грудью. Видимо, активно ищет бюстгальтер. Взгляд притягивают острые розовые соски и стоячие округлые формы. А еще на контрасте — тонкая талия. Увидев, что девчонка снова плачет, закатываю глаза. «Твою мать! Детский сад какой-то!» «Ноги моей больше здесь не будет!» Обиженно сообщает Эмилия и начинает завязывать шнурки на кроссовках. Про то, что наполовину обнажена, забывает. «Ладно, слышу, ты занят. Давай завтра наберу». До Расула наконец доходит. «Отбой. Врачу». Опустив телефон, молча наблюдаю за симпатичным задом, мелькающим передо мной, и худой поясницей. Окаменевший член придерживает расстегнутые брюки. «Я ухожу», — я слышал. «Больше не приду, как знаешь». Эмилия останавливается и всхлипывает. «Ты относишься ко мне как к пустому месту!» «Не замечал». «Не хочу больше!» Она поднимается и, заметив собственную наготу, ойкает. Прикрывается рукой. «Доставку отмени». Говорю сухо и равнодушно. «Чего?» Она пугается. «Вазы, кастрюли, все отмени. Нахрен не нужны». В ее глазах вижу отчаяние, сполохи задетой гордости и оттенки послушания. Эмилия незаметно скидывает кроссовки и виновато на меня смотрит. «Я просто разозлилась. Сильно». «Мой телефон — рабочий инструмент. Звонить может кто угодно. Объясняю вещи, которые вообще-то не надо объяснять. Гувернанткой себя чувствую. Чтобы больше такого не видел». «Ладно». Она быстро кивает и вновь веселой становится. Сделав пару мелких шагов, Эмилия прижимается ко мне своей охрененной стоячей грудью, а ее улыбка становится такой хитрой, что мое тело обмикает. Так сильно хотеть женщину, как малолетний пиздюк. Форменное преступление. «Прости меня, Ренат». Ластится, задевая горячими губами мою шею. Я подумаю. Недовольно отвечаю, расплетая косу. То, как кончики густых волос едва касаются тонкой поясницы, мое любимое зрелище. Подумаю, простить ли тебя. Литвинова нетерпеливо тянется за поцелуем и сексуально шепчет. «Ты ведь можешь меня наказать?»